Глава 6. Повествующая о наиболее значительных событиях, которыми ознаменовалось плавание из Бона в Алжир и из Алжира в Дакар. Дядюшка Антифер был уверен, что между Боной и Алжиром проложена железная дорога, но он поторопился на 20 лет, поэтому на следующий день ответ хозяина гостиницы поставил его в тупик. «Как? Из Бона в Алжир нет железной дороги?» — подпрыгнув, закричал дядюшка Антифер. «Нет, но через несколько лет будет, и если вам угодно подождать», — сказал веселый хозяин. Без сомнения, Бен Омар не желал бы ничего лучшего, так как во избежание задержек приходилось опять ехать морем. Но Пьер Серван Мало Антифер повелительным тоном спросил, «Есть пакетбот, готовый к отходу?» «Да, он отчалит сегодня утром. Мы отправляемся на нем». Вот почему в 6 часов утра дядюшка Антифер отбыл из Бона на пакетботе вместе с 5 спутниками, из которых 2, Жильдастре Гомен и Жюэль, были выбраны им самим, а остальные 3, Замбуко, Бен Омар и Назим, стали его спутниками по необходимости. Не стоит рассказывать об этом переходе в несколько сот километров. Конечно, Жильдастре Гомен предпочел бы плаванию путешествие в поезде, что позволило бы ему хоть мельком увидеть из окна вагона те самые земли, по которым через несколько лет предстояло проложить железнодорожную колею. Но он рассчитывал вознаградить себя в Алжире. Если дядюшка Антифер воображает, что в Алжире сразу же к его услугам окажется корабль, готовый к отплытию на западный берег Африки, то он жестоко ошибается, и хочет он этого или нет, ему придется запастись терпением. А какие тем временем прелестные загородные прогулки можно будет предпринять, пожалуй, даже к ручью обезьян? Конечно, Жильдастре Гомен ничего не выиграет, если и будут найдены сокровища Камиль-Паши. Ну и пусть. Но зато у него останется богатая коллекция воспоминаний о путешествии в алжирскую столицу. Было 8 часов вечера, когда пакетбот, шедший на всех парах, бросил якорь в алжирском порту. В конце марта под этой широтой даже звездные ночи еще очень темны. На севере чернела неясная громада города с выступающей на переднем плане Касбой, той самой долгожданной Касбой, которую так хотелось увидеть Жильдасу Трегумену. Сойдя с пристани, он поднялся вместе со всеми по широкой лестнице, потом прошел сквозь массивную аркаду, которая вывела его на набережную. Примечание. Аркада — ряд арок. Конец примечания. По левую руку остался сверкающий огнями сквер, где Трегумен охотно бы задержался, но мешкать ему было некогда, и вот он уже очутился перед ансамблем высоких домов. В одном из них помещалась гостиница «Европа». Дядюшку Антифера и его спутников очень радушно приняли в этой гостинице. Заняв номера, путешественники оставили свои чемоданы и спустились в столовую. Обед продолжался до 9 часов, и так как еще немало времени уйдет на ожидание пакетбота, право же, разумнее всего будет хорошенько выспаться, чтобы наутро встать свежими, бодрыми и приступить к осмотру города. Тем не менее, прежде чем позволить себе отдых, хотя и вполне заслуженный за эту долгую и утомительную дорогу, Жюэль решил написать письмо невесте, не дожидаясь наступления жаркого и пыльного алжирского дня. Письмо уйдет завтра, и уже через 3 дня Эногад будет знать все новости. Впрочем, для нее ничего особенно интересного в этом письме не содержалось. Разве что Эногад узнает, что Жюэль не находит себе места и любит ее от всего сердца, но это тем более не было для нее новостью. Кстати, надо заметить, что если Бен Омар и Саук с одной стороны и Жильдастре Гомен и Жюэль с другой разошлись по своим комнатам, то дядюшка Антифер и Замбуко, 2 шурина, разве нельзя применить к ним это определение семейного родства по всем правилам, скрепленное договором, исчезли после обеда, не сказав ни слова, по какому делу они уходят из гостиницы». Это, конечно, удивило Трегумена и молодого капитана и, несомненно, встревожило Саука и Бен Омара. Но малуинец, по всей вероятности, не счел бы нужным ответить, если бы его об этом спросили. Так куда же они ушли, эти два наследника? Может быть, их охватило желание пробежаться по живописным кварталам Алжира? Или это было любопытство путешественников, вздумавших побродить по улице Бабазум, по другим улицам или пройтись вдоль набережной, все еще заполненной гуляющими? Нет, подобное предположение невероятно, его просто невозможно было допустить. «Тогда что же?» — сказал Трегомен. Молодой капитан и остальные пассажиры дилижанса заметили еще в пути, что дядюшка Антифер несколько раз нарушал свое добровольное молчание и о чем-то беседовал в полголоса с банкиром. И Замбуко, казалось, соглашался с тем, что ему предлагал собеседник. О чем же они совещались? Не был ли их внезапный уход заранее обусловлен? Не было ли у них каких-нибудь особых планов? Ведь от этих двух несносных свояков можно ожидать самых неожиданных комбинаций. Пожелав спокойной ночи Жюэлю, Трегумен ушел в свою комнату. Прежде чем раздеться, он широко распахнул окно, желая подышать чудесным алжирским воздухом. При бледном свете звезд ему открылось огромное пространство, весь рейд до мыса Матифу, на котором светились сигнальные огни кораблей, стоявших на якоре или приблизившихся к берегу с вечерним ветерком. Зажгли свои факелы и рыбаки, а еще ближе в порту разводили пары мрачные пакетботы, из широких труб валил дым и сыпались искры. За мысом Матифу уже расстилалось открытое море, упиравшиеся в горизонт, над которым сверкали словно огни фейерверка великолепные созвездия. Прекрасная ночь сулила не менее прекрасный день. Пройдет еще несколько часов, и лучезарное светило погасит последние утренние звезды. «С каким удовольствием, — думал Жильдас Трегумен, — я похожу по этому благородному городу Алжеру, и перед тем, как начнутся новые странствия до острова номер 2, воспользуюсь несколькими днями передышки после проклятого путешествия в Маскат. Мне говорили о ресторане Моисея на Пескаде. Почему бы нам хорошенько не пообедать у Моисея?» Часы пробили 10, и в этот момент раздался стук в дверь. «Ты, Жюэль?» — спросил Жильдас Трегумен. «Нет, это я, Антифер». «Сейчас я открою, старина». «Не надо! Одевайся и упакуй чемодан». «Чемодан?» «Мы отправляемся через 40 минут». «Через 40 минут?» «И не мешкай! Пакетботы не имеют привычки ждать! Я предупрежу Жюэля!» Ошеломленный Трегумен спрашивал себя, не во сне ли это? Нет. Он услышал стук в соседнюю дверь и голос дяди, который приказывал Жюэлю подняться. Затем ступеньки лестницы заскрипели под тяжелыми шагами. Жюэль, все еще сидевший за письмом к Энугат, успел лишь приписать, что они все покидают Алжир в этот же вечер. Так вот, зачем уходили Замбуко и дядюшка Антифер. Они хотели узнать, нет ли корабля, готового немедленно отправиться к Африканскому берегу. Да, только счастливое стечение обстоятельств помогло им найти пакетбот, уже собиравшийся поднять якорь. Они поспешили заручиться местами на борту этого пакетбота, и тогда дядюшка Антифер, не церемонясь со своими спутниками, вернулся в гостиницу предупредить Трегумена и Жюэля, а банкир тем временем сообщил об отъезде Бен Омару и Назиму. Трегумен, укладывая чемодан, думал о том, какое его постигло горькое разочарование. Но спорить было бесполезно. Начальник приказал, надо повиноваться. Почти тотчас же в комнате Трегумена появился Жюэль. «Вы этого не ожидали?» — спросил он. «Нет, мой мальчик», — ответил Жильдас Трегумен, «хотя от твоего дядюшки я должен был всего ожидать. А я-то надеялся погулять хотя бы 2 суток по Алжеру. А порт, а ботанический сад, а Касба». «Ничего не поделаешь, господин Трегумен. Действительно, нам не повезло». Как ни кстати дядя нашел пакетбот, готовый к отправке. «Да, и я могу в конце концов взбунтоваться!» — вскричал Жильдас Трегумен, поддавшись чувству негодования. «Увы, господин Трегумен, вы не взбунтуетесь. А если бы рискнули, то достаточно будет дяде сердито на вас посмотреть, ворочая чубуком, как...» «Ты прав, Жюэль», — понурив голову, ответил Трегумен. «Я послушаюсь его. Ты хорошо меня знаешь. И все же очень грустно. А этот тонкий обед у Моисея на Пескаде, как я его предвкушал!» Напрасные сожаления. Бедняга, тяжко вздохнув, закончил свои сборы. 10 минут спустя оба спустились в вестибюль и застали там дядюшку Антифера, банкира Замбуко, Бен Омара и Назима. Если их по прибытии встретили любезно, то провожали весьма холодно, хотя заплатили они за полные сутки. Жюэль опустил письмо в почтовый ящик. Затем все проследовали на набережную и спустились по лестнице, ведущей в порт, а Жильдас Трегумен в последний раз окинул грустным взглядом еще освещенную губернаторскую площадь. В полукабельтове от берега стоял на якоре пакетбот, и слышен был рев котла под давлением пара. Черный дым грязнил звездное небо. Резкие свистки возвещали, что пакетбот скоро снимается с якоря. У пристани покачивалась лодка, ожидавшая пассажиров. Дядюшка Антифер и его спутники заняли места. Несколько ударов весел, и лодка подошла к пакетботу. Жильдас Трегумен не успел опомниться, как очутился вместе с Жюэлем в одной каюте. Другую каюту заняли дядюшка Антифер и Замбуко, а нотариус и Саук — третью. Пакетбот «Каталан» принадлежал марсельской судоходной компании по перевозке грузов и пассажиров. Предназначенный для регулярных рейсов вдоль западного берега Африки до Сен-Луи и Дакара, он заходил по мере надобности в промежуточные порты, чтобы взять на борт или спустить на берег пассажиров, встать на погрузку или грузить товары. Довольно хорошо оборудованный, он делал от 10 до 11 узлов, вполне достаточно для таких рейсов. Через четверть часа после прибытия дядюшки Антифера и его спутников раздался последний оглушительный свисток, была поднята якорная цепь, «Каталан» вздрогнул всем корпусом и подался вперед. Неистово заработали, взбивая белую пену, лопасти винта. Обойдя корабли, стоявшие на рейде, «Каталан» поравнялся с большими средиземноморскими пакетботами, казалось, заснувшими на месте, прошел по фарватеру между Цейхгаузом и Молом, выбрался в открытое море и взял курс на запад. Перед взором Трегумена возникло, как в тумане, какое-то нагромождение зданий. Это была Казба, которую ему так и не удалось повидать вблизи. Потом на побережье показался мыс Пескада. Там находился знаменитый ресторан Моисея, где готовят такой вкусный буйабес. Примечание. Рыбная похлебка с чесноком и пряностями. Национальное блюдо на юге Франции. Конец примечания. И это все, что Жильдас Трегумен вынес из своего пребывания в Алжире. Само собой разумеется, что по выходе из порта Бен Омар, свалившись в каюте на кушетку, заново испытал все прелести морской болезни. Ему становилось хуже при одной мысли, что придется еще проделать обратный путь. К счастью, это будет его последнее плавание. На втором острове он наверняка получит свой вожделенный процент. Конечно, ему было бы легче бороться с болезнью, если бы нашелся товарищ по несчастью, но нет. Не тошнило ни одного из его спутников. Никто не хотел разделить с ним его страданий. Ему не дано было утешиться зрелищем чужой беды, такой же, как и его собственная. Пассажирами на «Каталане» большей частью были моряки, возвращавшиеся в прибрежные порты, несколько сенегальцев и солдат морской пехоты, привыкших к случайностям морского плавания. Все направлялись в Дакар, где пароход должен был выгрузить товары. Поэтому в пути не предвиделось никаких остановок, и дядюшка Антифер мысленно хвалил себя за то, что ему так быстро удалось попасть на борт «Каталана». «Правда, прибыть в Дакар — это еще не значит достигнуть цели», — заметил Замбуко. «Да», — согласился дядюшка Антифер, — «но я и не рассчитывал найти пакетбот, идущий из Алжира прямо в Луанго. А когда приедем в Дакар, что-нибудь придумаем». В самом деле, иначе нельзя было поступить. Несомненно, последняя часть путешествия вызовет немало трудностей, и это очень тревожило будущих шуринов. В течение ночи каталан продолжал идти на расстоянии 2-3 миль от берега. Показались огни Тенеса, потом смутные очертания Эль-Марса. На следующее утро прошли мимо возвышенности Орана, и часом позже пакетбот обогнул высокий мыс, по ту сторону которого находится рейд Мерс-эль-Кебир. Затем по бакборту открылся марокканский берег с далеким профилем гор, которые возвышаются над изобилующей дичью провинцией Риф. Через некоторое время на горизонте показался сверкающий под солнечными лучами Тетуан. Дальше, в нескольких милях к западу, на скале между двумя бухточками, Сеута, испанская крепость, которая держит под контролем, так же как английская крепость на противоположном берегу, одну из створок двустворчатой двери, открывающей проход в Средиземное море. Примечание. Имеется в виду Гибралтар. Конец примечания. А еще дальше широкий пролив сливался с водами необозримого Атлантического океана. Яснее обозначились лесистые гребни гор марокканского побережья. По ту сторону Танжера, спрятанного за изгибом залива, ослепительно выделялись среди зеленых деревьев виллы и мечети. На море чувствовалось большое волнение. Множество парусных судов скопилось в ожидании попутного ветра, чтобы войти в Гибралтарский пролив. Но каталану нечего было бояться вынужденной остановки. Ни ветер, ни течение, которое дает себя знать по особому волнению при входе в Средиземное море, не могли бороться с могучим винтом пакетбота, и к 9 часам вечера он уже бороздил своими тремя лопастями воды Атлантического океана. Трегумен и Жюэль, прежде чем предаться отдыху, вышли на палубу и завели между собой беседу. Совершенно естественно, что когда каталан, обогнув мыс на юго-западе, оказался у крайней точки африканского материка, им пришла в голову одна и та же грустная мысль. «Да, мой мальчик», — произнес Жильдас Трегумен, — «было бы гораздо лучше, если бы при выходе из пролива мы повернули не налево, а направо. По крайней мере, мы не показывали бы пятки Франции». «Для того, чтобы идти куда?» — спросил Жюэль. «Боюсь, что к дьяволу», — ответил Трегумен. «Ничего не поделаешь, Жюэль, приходится терпеть. Люди отовсюду возвращаются, им и дьявол не страшен. Через несколько дней мы будем в Дакаре, а из Дакара поплывем в самую глубину Гвинейского залива. Еще неизвестно, сможем ли мы сразу выбраться из Дакара. В тех местах нет регулярных рейсов. Вполне может статься, что мы там задержимся на несколько недель, если мой дядя воображает, не сомневайся, воображает, что добраться до второго острова очень просто, то он ошибается. Знаете, о чем я думаю, господин Трегумен?» «Нет, мой мальчик, но если ты скажешь...» «Так вот, я думаю, что мой дедушка, Томас Антифер, лучше бы сделал, если бы оставил этого проклятого Камилька Пашу на скалах Яффы». «О, Жюэль, этот несчастный человек...» «Если бы дедушка его там оставил, этот египтянин не завещал бы миллионы своему спасителю, и если бы он их не завещал, то дядя не гонялся бы за ними, а Эногат была бы моей женой». «Все это так», — ответил Трегумен, «но если бы ты сам там был, Жюэль, ты точно так же спас бы жизнь несчастному паше, как и твой дедушка». «Смотри», — прибавил он, указывая на блестящую точку по бакборту, «что это за огонь?» «Это огни мыса Спартель», — ответил молодой капитан. Примечание. Спартель — мыс на марокканском побережье, неподалеку от Танжера. Конец примечания. И в самом деле, это был тот самый маяк, расположенный на крайне западной точке африканского континента, который содержится на средства нескольких европейских государств. Это первый из цепи маяков, освещающих своими огнями африканские воды. Подробный рассказ о рейсе каталана занял бы слишком много места. Погода чрезвычайно благоприятствовала плаванию. Ветер дул с материка, так что можно было держаться на небольшом расстоянии от берега. При спокойном море, подернутом легкой зыбью, нужно быть действительно самым чувствительным из всех омаров, чтобы страдать от морской болезни, несмотря на такую превосходную погоду. Берег не исчезал из поля зрения. Отчетливо проступали возвышенности Мекнеса, Могадора, гора Тизат, высота которой над уровнем моря достигает 1000 метров, Тарудант и мыс Джуби, замыкающий марокканскую границу. Жильдасу Трегумену не удалось увидеть Канарские острова, так как Каталан прошел в 50 милях от Фуэрте-Вентуры, ближайшего из этой группы островов, но зато перед тем, как пересечь тропик Рака, он мог приветствовать мыс Бохадор. 2 мая после полудня показался мыс Блан. На следующее утро с первыми лучами зари промелькнул Порт-Эндик, и, наконец, взором путешественников открылись Сенегальские берега. Как известно, все пассажиры направлялись в Дакар, поэтому Каталану не пришлось останавливаться в Сен-Луи, столице этой французской колонии. Впрочем, Дакар в морском отношении, видимо, более значительный порт, чем Сен-Луи. Большинство трансатлантических пароходов, обслуживающих Рио-де-Жанейро в Бразилии и Буэнос-Айрес в Аргентинской республике, останавливаются здесь перед тем, как пуститься в плавание через океан. Дядюшке Антиферу, конечно, легче будет найти в Дакаре судно, которое поможет ему добраться до Луанго. Наконец, 5 мая, около 4 часов утра, Каталан обогнул знаменитый Зеленый мыс, находящийся по той же широтой, что и одноименные острова. Обойдя затем треугольный полуостров, по форме напоминающий приспущенный флаг, пакетбот достиг самой крайней точки африканского континента в Атлантическом океане. Вслед за тем в правом углу полуострова показался Дакар. Таким образом, считая от Алжера, о котором так сожалел Жильдас Трегумен, пакетбот покрыл расстояние 800 лие. Поскольку Сенегал принадлежит Франции, Дакар можно назвать французской землей, но как далека была Франция!